Глава 8. Профессор Боярышников прошелся по списку студентов и, когда назвал мое имя, то дольше других смотрелся в мое лицо, явно пытаясь запомнить. «Во-первых, хочу сразу предупредить, что никаких поблажек никому не будет», — сказал он, встал из-за стола и начал прохаживаться между рядов. «Я здесь не для того, чтобы входить в ваше положение. Моя задача — вдолбить вам в голову фармакологию. Если будете опаздывать, прогуливать, не выполнять домашнее задание или делать его некачественно, то немедленно последуют меры. Суровые меры. И у меня для этого есть все полномочия». «Простите, а можно поподробнее про меры?» — осторожно спросила девушка с зелеными глазами. Насколько я запомнил, ее звали Аурика. Довольно необычное имя. «Милочка, вы не начали учиться, а уже подумаете нарушать правила?» Он зло зыркнул на нее. «Нет, просто спросила», — еле слышно ответила она. «Не надо ничего спрашивать просто. Только по делу. Всем ясно?» Он обвел нас взглядом. Кто-то ответил, кто-то закивал. Но напряжение в кабинете лишь усилилось. С таким отношением препод не заслужит уважения. Во всяком случае, пока. Посмотрим, как он себя в будущем покажет. «Сегодня я вам расскажу различия между немагической и магической фармакологией. Итак, все занятие он слонялся между партами, бубня себе под нос очередную теорию. Я то и дело ловил на себе его взгляд. Да, после громкого судебного процесса я стал известной персоной. Но меня это совсем не напрягает. Наоборот, я наконец-то в центре событий. Оказалось, что я даже соскучился по вниманию. В конце занятия, когда прозвенел звонок, и все двинулись к дверям, Боярышкин окликнул. «Семен Афанасьев и Александр Филатов, подойдите ко мне». Мы с Сеней переглянулись и, дождавшись, когда все выйдут, направились к преподавательскому столу, за которым он сидел. «Вы сегодня опоздали». «Всего на несколько секунд», — возразил Сеня. «Какая разница? По-вашему, я должен ждать каждого студента и смотреть на часы? Занятие начинается со звонком. Вас в это время не было в аудитории. Я выписываю нарушение и даю задание на дом. Вы оба должны будете его выполнить к следующему занятию». Мы с Сеней переглянулись. «Похоже, мы с Боярышником не уживемся. По крайней мере, начинает он очень жестко. Ну что ж, посмотрим, как будет дальше». «Записывайте задание», — велел он. Мы записали то, что должны выполнить, и, не прощаясь, вышли в коридор. «Говорил же я тебе, что Боярышниковы — никудышный род», — шепнул мне Сеня и покачал головой. «Ох, и попьет он нашей кровушки». «Ну, это мы еще посмотрим», — улыбнулся я. «Сегодня у нас были еще два занятия, и одно из них с Щавелевым. Он рассказывал про технологию составления рецептов лекарственных средств. Это было интересно, ведь я обычно задействовал лишь свою алхимическую способность и не опирался ни на какие таблицы и формулы». «Пока! До завтра!» Сеня протянул мне руку, когда мы вышли из академии. «Не забудь выполнить задание Боярышникова, а то он еще сильнее распалится». «Не забуду». Я пожал руку и хотел уже направиться к парковке, но тут кое-что вспомнил. «Сеня, пошли к комендантше». «Зачем? Лена же сказала, что она на деньги намекает. А у меня нет лишних. Мы, Афанасьевы, совсем не богатый род. Попробуем без денег договориться». «Ну, ладно, пошли», — пожал он плечами. «Только я сильно сомневаюсь, что у нас что-то получится». Мы снова зашли в академию и двинулись по левому коридору. «Что ты хочешь делать? Думаешь, она тебе что-то другое скажет?» Сеня заметно забеспокоился. «Может быть», — загадочно улыбнулся я. Мы дошли до кабинета с табличкой «Комендант Ершова Дарья Алексеевна». «Останься здесь, я сам с ней поговорю», — велел я товарищу, постучал в дверь и зашел, не дожидаясь ответа. За столом, заставленным кипами бумаг, сидела дородная женщина лет 50. С унылым видом она просматривала какие-то бумаги. Из радио доносилась классическая музыка. По обыкновению я втянул носом эфиры. «Добрый день!» Я улыбнулся так широко, как мог. «Добрый, коль не шутишь. «Чего тебе?» — лениво спросила она, подавив зевоту. «Мой друг хочет заселиться в один из тех прекрасных домиков, что стоят за спортплощадкой». Я кивнул в сторону окна, в котором виднелся стадион. «Что за друг?» — заинтересовалась она. «Семен Афанасьев. Он приходил к вам вчера». «А, Афанасьев!» Она тут же потеряла интерес к разговору. «Так я же сказала, что мест нет». «Очень жаль. Он мечтает жить в студгородке. Может, можно как-то найти для него местечко?» Я вплотную подошел к ее столу. «Ну, вообще-то, несколько студентов отчислены, и еще двое съезжают, поэтому места могут появиться», — протянула она, поглядывая на меня. «Но у меня огромная очередь из желающих, так что ничего не могу обещать», — развела она руками. «Я могу изготовить для вас средства от бессонницы и кошмаров в обмен на дом для Афанасьева». Я решил не ходить вокруг да около. Она от неожиданности подавилась чаем, который пригубила. Я перегнулся через стол и похлопал ее по спине. Бесполезное действие, но в этом мире почему-то принято так делать. «Откуда ты знаешь?» — хрипло спросила она. «У вас на лице все написано», — сказал я. Это была полуправда. На самом деле, в эфире, который исходил от женщины, я почувствовал изменения в ее организме, которые наверняка привели к бессоннице. Видя сомнение на лице комендантши, я решил представиться. «Меня зовут Александр Филатов. Я из знаменитого аптекарского рода Филатовых. Мой отец был...» «Знаю, знаю, знаю!» Замахала она рукой и расплылась в улыбке. «То-то, смотрю, у тебя лицо такое знакомое. Не признал сразу. Значит, ты можешь мне помочь с бессонницей? Ведь замучилась уже, сил нет. Всю ночь сбоку на бок переворачиваюсь». «Да, смогу. Но в обмен на дом», — напомнил я. «Об этом можешь не беспокоиться. Найду, куда поселить твоего Афанасьева». «Ну, тогда до завтра. С утра загляну к вам с готовым средством. А пока приглашу сюда Афанасьева, он ждет заселения», — подмигнул я. «Эх, ладно», — махнула она рукой. «Пусть заходит». Я вышел из кабинета и подозвал Сеню, прохаживающегося неподалеку. «Иди, тебя ждут», — окликнул я его. Он быстро подошел и шепотом спросил. «Дом нашелся?» «Да». «И что ты ради этого сделал?» «Ничего особенного», — усмехнулся я и, насвистывая, двинулся по коридору. Уж не знаю, о чем он подумал, но парень провожал меня изумленным взглядом аж до самого выхода. Я вернулся домой и застал семейство за обедом. «Что вы знаете про Боярышникова?» — спросил я, когда служанка поставила передо мной блюдо с куском жареного мяса и запеченной картошкой. «Род лекарей средней руки». «А что?» Дима внимательно посмотрел на меня. «Преподаватель по фармакологии сменился. Теперь у нас будет вести Даниил Ефремович Боярышников». Дед отвлекся от газеты, и они с Димой переглянулись. «Не знал, что Боярышниковы преподают». Старик Филатов снял очки и потер уставшие глаза. «Этот род, как и Сорокины, были вассалами Распутиных. Их патриарх получил 5 лет тюрьмы. Но его на суде не было, будто бы сердечным приступом слег. Жучара. Наверняка придумал болезнь». «Теперь многое становится понятно», — усмехнулся я, отрезал кусок мяса и начал с аппетитом жевать. «Что тебе понятно? Он что-то сказал?» — нахмурил кустистые брови дед. «Нет, просто написал нарушение, дал задание на дом за несколько секунд опоздания». «Так и знал, что они будут гадить нам везде, где только могут. Ты уж будь с ним поосторожнее». «Конечно», — кивнул я. На свою прошлую жизнь я научился считывать людей. С первого взгляда на этого Боярышникова я знал, что сладить с ним не удастся. Но я все-таки попробую. Каждому можно подобрать ключ. Для кого-то это лесть, для кого-то услуга, а для кого-то правильно подобранная угроза. От Боярышникова зависит, что это будет. Запив вкусный обед крепким чаем, я поднялся к себе и вытащил из кармана пиджака блокнот, в котором написал задание по фармакологии. Мне нужно было придумать средство, которое отменяет действие любого другого лекарства, выпитого до него. Ничего сложного. а вот отменить действие моих зелий практически невозможно. Я опустился в кресло, прикрыл глаза и принялся подбирать эфиры. Когда примерная заготовка сформировалась в моем сознании, я покрутил все известные мне рецепты местных лекарственных средств и соотнес их с тем, что получилось. Должно сработать. Жаль, что нет возможности попробовать на практике. Хотя, почему нет? Я переоделся в спортивный костюм, выпросил у Лиды все имеющиеся в доме лекарства и направился к лаборатории. К моей новой лаборатории. После поездки в Лавровый базар у меня были все нужные для стандартных зелий эфиры. Первым делом я создал средство, отменяющее действие любого лекарства. Когда жидкость в колбе окрасилась в коричневый цвет, я расставил перед собой все коробочки и флаконы с лекарствами. Ну что ж, испытаем. Я открутил крышку первой бутылочки с ядреным запахом и залпом выпил. Фу, гадость, и на спирту к тому же. Затем взял коробочку с белыми таблетками, высыпал их на ладони и засунул в рот. Какая горечь. Эти лекари совсем не заботятся о людях. Вот мои зелья никогда не были такими противными. Даже некоторые по вкусу напоминали нектар. Друг за другом я употребил все, что принес из дома. Через несколько минут эфиры лекарств уже бесновались в моем теле. Мне даже поплохело, но я успел выпить свое средство, не облокотившись о стол, прислушался к ощущениям. Сначала пропала резь в животе, затем успокоилось бешеное сердцебиение. Перед глазами перестали мелькать черные точки, исчезла дрожь в коленях. Язык, который не слушался и просто вывалился изо рта, снова начал повиноваться моим приказам. Короче, все восстановилось. Я в этом и не сомневался. Приготовив для коменданши хорошее успокоительное из обычных трав, я прибрался в лабораторию и вернул остатки лекарств Лиде. «Что ты с ними делал?» — спросила она, увидев, насколько уменьшились ее запасы. «Небольшой эксперимент», — пожал я плечами. «С тобой все хорошо?» — насторожила женщина. «Да, а что?» «Просто от тебя странно пахнет. Неужели ты употребил все эти лекарства?» Ужаснулась она. «Нет, конечно. Я знаю, что это очень опасно». Я мотнул головой и хотел выйти из ее комнаты, но неправильно рассчитал расстояние до дверного косяка и ударился об него головой. «Хе, все-таки надо быть поосторожнее с экспериментами. На всякий случай я своим методом вывел остатки средства из организма. Вечером снова заявился портной и принес заготовку костюма. Пиджак весь был в булавках, поэтому пришлось постараться, чтобы не уколоться, надевая его. Сделав несколько корректировок, он заверил, что послезавтра костюм будет готов, и ушел. На следующее утро, проснувшись по будильнику, я нехотя поехал на учебу. Меня просто бесила парковочная система. Сегодня же зайду к декану и спрошу, как бы мне получить разрешение парковаться поближе. Вдруг одного полезного кому-нибудь зелья хватит, чтобы решить этот вопрос. Я встретил Сеню возле парадного входа. Оказывается, он нарочно дожидался меня. «Саша, все получилось! Мы с комендантшей ходили вчера в студгородок посмотреть дома. Я выбрал один неподалеку. Все документы оформлены. И осталось ключ получить». «Так, в чем же дело?» «Дарья Алексеевна сказала, что отдаст его только тогда, когда ты выполнишь свою часть уговора», — смущенно произнес он. «Расскажешь, о чем она?» «Обязательно, но позже. Нужно успеть отдать все и бежать на фармакологию». «Ты прав. Кстати, задание оказалось совсем несложным». «Это точно. Мы поспешили к кабинету коменданши. Когда я открыл дверь, зевающая женщина заварила себе крепкий кофе. Выглядела она неважно, впрочем, как и вчера. Серый цвет лица, под глазами синие круги, глаза воспаленные». Филатов! Ну что, принес свое средство?» — спросила она и широко зевнула, прикрыв рот рукой. «Принес. Только пить его лучше лежа в кровати». «Да ладно, на меня уже ничего не действует». Она протянула руку, в которую я вложил флакон с бесцветной жидкостью. «И сколько пить? 5 капель хватит». «Поняла». Она убрала зелье в карман, открыла дверцу ключницы и отдала ключ с массивным деревянным брелком с номером дома. «На, дай своему другу, пусть заселяется». Я вышел из кабинета и отдал Сене ключ. «Так все же, как ты ее уломал?» — полголоса спросил он. «Просто сделал одно эффективное успокаивающее средство от бессонницы», — отмахнулся я. «Сам?» «Конечно. Клевое дело». «Ну, не знаю», — протянул он. «Я бы не смог». Мы дошли до кабинета и только открыли дверь, как прозвенел звонок. Успели. Боярышников уже сидел за столом с раскрытым журналом и прожигал нас взглядом. «После занятия не забудьте подойти ко мне и сдать ваши работы», — кинул он нам след и объявил всей группе. «Сегодня мы с вами начнем проходить большую тему по классификации веществ». Во время лекции я несколько раз порывался остановить его и дополнить, но потом махнул рукой. Всего многообразия свойств, присущих тому или иному растению, он рассказывал лишь самые простые и широко известные. Как же узко они мыслят. Вот если бы я был преподавателем, то... Хотя нет, это точно не мое. После занятия мы с Сеней подошли к Боярышникову. Тот сначала посмотрел задание Сени, которому нужно было выписать все растения, имеющие желчегонный эффект. «Ну что ж, все верно. Вы хорошо потрудились. Я думал, что упустите корни одуванчика и столбики с рыльцами кукурузы. Но вы меня приятно удивили», — с довольным видом произнес он, раскрыл журнал и поставил отличную отметку напротив фамилии Сени. «Филатов, где ваша работа?» Боярышников взметнул на меня колючий взгляд. Я протянул ему лист с подробным описанием средства, которое вчера испытал на себе. «Что вы тут понаписали?» — спросил он, когда прочитал. «То, что вы просили, средство, которое отменяет действие препаратов, выпитых до него». «Филатов, это было задание с подвохом. Такого средства нет и быть не может!» — усмехнулся он и уже хотел вывести напротив моей фамилии отметку, но я схватил его за руку. «Поспорим?» «Что?» Он недоуменно уставился на меня. «Если выиграю мое средство рабочее, то я смогу по желанию посещать ваши занятия и опаздывать без последствий. Согласны?» В это время к нам подошли еще несколько студентов, которые не успели выйти из кабинета и с интересом уставились на нас. «Я не буду тратить свое время на эту ерунду!» Он недовольно скривил губы и снова поднес ручку к моей фамилии. «Прежде чем вы поставите мне неудовлетворительную оценку, докажите, что мое средство нерабочее. Иначе я пойду к декану и скажу, что вы предвзято ко мне относитесь и намеренно занижаете оценки». Боярышников аж раздулся от такой наглости. «Ну ладно, Филатов, пошли в лабораторию!» Зло выкрикнул он, взял лист с моей работы и решительно двинулся к двери. Мы с Сеней и остальными студентами последовали за ним.